«Здравствуй, Антон», — произнес голос Киры. Я ее едва узнал. Совершенно больной голос. «Кира», — сказал я встревоженно, — «ты не заболела, Кира?» «Почему ты так решил?» — хрипловато и с явственным усилием произнесла она. «По голосу». «Нет, Антон, я здорова». «А Глеб?» «И Глеб здоров». «Как диссертация?» «И диссертация здорова». «Кира, у тебя что-то случилось?» «Нет». Это была не она. Это была она, очень похожая на маму, Асю, когда мама заболела, а потом ушла от Семагина и рыдала о Вербицком. «Кашинский, я ведь тебя урою, если ты Киру обидишь. Я сейчас в заводе, я Сталина видел, теперь мне сам черт не брат». Таким вот тоном, такими вот отрывистыми фразами мама разговаривала с Пасей Магиным в последние дни совместной жизни. Уже только формально совместной. Я все помню. К сожалению, лучше бы забыть. Ничего тогда не понимал, но какой это был ужас. Мир рушился. Медленно так, неторопливо и основательно. Трещины, крошево, густые клубы цементной пыли. Почему я тогда не спятил? «Как операция?» — спросил я, изо всех сил постаравшись, чтобы хоть у меня голос был нормальный, чтобы вопрос шел в одном строю с предыдущими. «Как диссертация? Как операция?» «Антон, я больше с тобой не работаю». Голос у нее просто-таки рвался. То ли от слез, то ли от ангины, то ли даже не знаю от чего. И с Кашинским более встречаться не намерена. Ни с Кашинским, ни с кем. Прости. Считай, что я тебя... У нее зажало горло. Она прервалась, и я услышал странные сдавленные звуки, то ли бульканье, то ли горловое квохтанье. Я лишь через секунду сообразил, что она едва сдерживает истерику. Справилась. «Считай, Антон, я тебя предала. Одним сотрудником у тебя стало меньше». «Двумя», — подумал я, почему-то сразу вспомнив о Коле, проникающее ранение в область печени. «Избави Бог». «Киронька, да что случилось? Может, мне приехать? Хочешь?» Трубка стукнула, положенная, видимо, на телефонный столик, а еще через мгновение раздался чуть растерянный голос тещи. «Антон, извините Кирочку, но она убежала к себе. У нее какие-то огорчения. Я и сама толком не знаю и стараюсь не приставать с расспросами. Ей нужно прийти в себя». «Понимаю. На работе?» «Вероятно. Хотите с Глебом поговорить?» «Нет». После короткого колебания ответил я. «Я тоже тут, на бегу». «Я так и думала», с достоинством и даже несколько торжествуя, проговорила теща и повесила трубку. «А о чем я мог сейчас бы с ним разговаривать? Будь умницей, слушайся маму, вспоминай меня пореже». «Так он и сам все это делает». «Так, так, так, так. Что ты, окажется, не то сделал. Только этого сейчас не хватало». Я прижался кипящим лбом к холодному стеклу окна и стоял в этой позиции верно с минуту. «Вот тебе и Донна Анна». «Ладно, как учил нас в окопе близ станицы Знаменской старшина, назидательно воздев короткий лохматый кубанский палец, шо есть баба? Баба есть мина замедленного действия. То она лежит себе тихоненько, полеживает, а то вдруг как бабанет. Усё кругом у дребезги, и хрен поймёшь, с чего она бабахнула. Ни с чего, просто момент в механизме натикал.